А потом в Брест съездили, но там ничего толком и не осталось. Немножко руин и памятник. Но это ничего. Я все равно в библиотеке все, что нужно, нашел, и книжку почти до половины вчера перед сном добил. Отчитывался опять лежащий в отдельной, украшенной цветами и оснащенной цветным телевизором, оставили временно, в палате. Одетый в спортивный костюм марки «Адидас», подарок Зыкиной, обнимающий сидящего рядом с ней на кровати меня мамой. А с утра на худсовете были, и по итогам я выбил себе тебе стрижку у личного парикмахера Екатерины Алексеевны Фурцевой. «Ничего себе!» — ожидаемо отреагировала мама. «А еще мы с дядей Толей сберкнижку проверяли. Я оттуда 400 рублей на подарки девочкам взял, помнишь, я тебе рассказывал?» «Помню», — фыркнула мама, покосившись на отчаянно краснеющую Таню, которая подарки получила по моему возвращению из клуба, и вместе с ними мастер-класс от тети Нади по использованию импортных прокладок. «Там еще 12 с хвостиком тысяч осталось», — добавил я, и родительница захлебнулась крафтовым, самодельным с рынка, гранатовым соком, который решила попить именно в этот момент. «Как?» Переведя дух, вымолвила она за подтверждением, посмотрев на дядю Толю. «Так и есть», — кивнул он, поерзав на стуле. «Но комплексует мужик, и я его прекрасно понимаю». «Эти декабрьские деньги мы оставим в качестве безумно огромной кубышки на всякий случай», — подмигнув маме, дал понять, что о кооперативе папе говорить все еще не нужно. «А дальше я бы хотел тебя попросить написать заявление на автоматический добровольный перевод 90% моих доходов в детдома нашей Родины. Фонд мира не хочу, негров, конечно, очень жалко, но я лучше буду своим помогать. А нам все равно столько денег не нужно. Там уже четырехзначные суммы. Что мы с ними будем делать? Шубы складировать?» Судя по мечтательным мордашкам мамы и Тани, от шубок они бы не отказались. «Запомнил. На них не то, что 10%, на них и меньше хватит. Нифига себе, у меня там циферки пойдут с Нового года». «Это твои деньги, решай сам», — кивнула справедливая мама. «А еще у нас Таня живет, пока тебя нет, чтобы мне не скучно было». Понимающая мама улыбнулась девушке. «Спасибо, что присматриваешь за моим раздолбаем». «Это нормально, на такое мы не обижаемся. Так что никаких выписок раньше времени, перешел я к не совсем ожидаемым выводам. У нас все хорошо, сыты, одеты, вещи стираем, дома убираемся. Словом, лежи здесь как можно дольше и продуктивнее. Когда еще в ЦКБ поведет попасть?» «Совсем по мне не скучаешь?» — надулась мама. «А вот и нет». Совершенно честно о проверке обвинения, прижался к родительнице поплотнее и поцеловал щеку. «Но вдруг еще кто-нибудь придет нам нервы портить. А тут хорошо, спокойно, лежи, кушай вкуснятину и телек смотри. Вот задание тебе. Считай, сколько раз за время твоего лечения по телевизору мои песни прокрутят». Мама хихикнула, поощрила меня за успехи поцелуем в щечку, и Судоплатов-младший решил подключиться к обработке. «В самом деле, Наташ, ты на всякий случай подольше полежи, не переживай. Сережка у тебя уже совсем самостоятельный, а у меня половина недели свободна, так что помогу, чем смогу». «Ты будущего мужа-то слушай». Громким шепотом, это что все слышали, округлив глаза, приказал я маме: «Будешь слушать, и реальность вознаградит тебя за это свадебным банкетом в ресторане «Прага» и путевкой в свадебный круиз по Средиземному морю». Дядя Толя посмотрел на меня безнадежно грустным взглядом. «Да хватит комплексовать!» А вот глазки мамы, наоборот, подернулись мечтательной пеленой. «Но путевка не сразу, а когда будущий родственник немножко подрастет, и можно будет на время оставить его без чуткой материнской заботы», — добавил я ложку дегтя. «Да ну тебя, фантазер!» — чмокнув макушку, мама тихонько подтолкнула меня в спину. «Поздно уже, а у вас, поди, уроки не сделаны». «У меня сделаны», — похвасталась Таня, которая в клуб не ходит, поэтому успела еще днем. «Списывать не давай!» — строго наказала ей мама. — Не дам. — Ладно тогда. Мы еще завтра забежим. Поднявшись на ноги и взяв Таню за ручку, попрощался я. До завтра. До завтра, кивнула мама. До завтра, протянул руку правильно понявший намек родительницы, а потому остающийся подольше дядя Толя. Пройдя больничными коридорами, забрали верхнюю одежду в гардеробе и вышли в прохладные ноябрьские сумерки. «Целоваться будут, наверное», — посмотрев на мамино окошко, предположила подружка. «Наверное», — не стал я спорить. «А почему мы с тобой не целуемся?» — выкатила она мне удивительную претензию и подкрепила ее примером. «Оля с Артемом все время целуются». «Мы с тобой еще маленькие. Пока просто дружим», — отмазался я. Продолжился спор и в метро. «А с Катей целоваться, значит, не маленький?» «И ведь нечем крыть». «Хорошо, придем домой и будем целоваться», — смирился я. «А вот фиг тебе!» С довольной-придовольной мордахой показала мне Таня язык. «Срезала, да, милаха?» Входя во двор, увидели Таниного отца. Он сидел на лавке с бутылкой портвейна, и при нашем появлении, сделав закрепляющий глоток, поднялся и, пошатываясь, двинулся на нас за злобным полурычанием. «Кахарю переехала, сучка мелкая, в Подоле принести собралась, комнату отобрать у меня с мамашей хотите?» «Ясно, у алкаша психоз». Испуганно пискнув, Таня спряталась за мою спину. А я попятился к нашему подъезду. «Нашла себе, значит, писателяшку малолетнего. У него яйца-то хоть уже волосатые!» И он мерзко заржал. «Беги домой быстро!» — запихнул я Таню в подъезд. 100% не побежит, а останется в подъезде наблюдать в окно. «Значит, алкаша бить мы не будем. Папка все-таки. И девочка расстроится». «Волосы у меня уже выросли, спасибо, что спросили», — жизнерадостно поблагодарил я его, пытаясь сбить с агрессивного настроя. «Да похуй мне твои волосы!» — неприязненно поморщившись на меня, алкаш остановился и продемонстрировал грязный ободранный кулак. «Видел?» «Видел», — подтвердил я. «Вау!» «Понял». «Смотри у меня!» И, прикладываясь к бутылке, прямо на ходу он пошел к себе домой. Неприятно и тревожно. Психозы имеют обыкновение прогрессировать, особенно при злоупотреблениях психоактивными веществами. Бдительность удваиваем, за Таней присмотр тоже. И еще с тетей Тоней на эту тему нужно поговорить. Может, хватит это терпеть? Нифига, ведь добром не закончится. Себя ненавидишь и не ценишь, пожалуйста, но у ребенка-то психика калечится. И почему во всех мирах одно и то же дерьмо? Одни ублюдочные социопаты кругом. Не переживай, мы просто немножко поговорили, улыбнулся я, встретивший меня на площадке второго этажа, тихонько плачущий Тань. Все будет хорошо, однажды ему надоест, и он снова станет трезвый и хороший. А пока оставайся у нас столько, сколько хочешь, хорошо? — Хорошо, — шмыгнула она носиком. Дома поужинали немного пригоревшими котлетами, Таня, пока я был в клубе, озаботилась. Ничего, вполне съедобно. Кроме того, приятен сам факт такой заботы. Спать подружка сегодня зачем-то решила на диване, в обнимку со мной. Что было немножко неловко, но бесспорно приятно. Засыпая рядом с сопящей Таней, думал об алкаше и потенциальных проблемах. Он ведь вполне может себя накрутить вплоть до массового убийства топором всех, кто под руку повернется. Ишь, бля, доченьку у ублюдка отобрали с целью захвата жилплощади. Да ты про ее существование помнишь 3 минуты в неделю, тварь. А остальное время под себя ссышь. Буквально. Пойду-ка я, наверное, завтра к Филу. Может, найдет мне съемное жилище в квартале другом отсюда. Не очень легально и точно очень дорого, да. Но если меня кто-то осудит, получит в лоб залп грустных Таниных историй о том, насколько родитель-алкаш плохая штука. И горький вопрос от пионера. Почему так, уважаемые взрослые? Не удержавшись, чмокнул подружку в наполовину приоткрытый распущенными на ночь волосами лоб и пошел в коридор звонить форцовщику, не отходя, так сказать, от кассы. Если он дома, конечно. Как только я подошел к телефону, тот зазвонил. 11:30. В эти времена интернета нет, а завтра рабочий день. Значит, случай воистину важный. Ткачев? Не спишь, раздался нелогичный, но общепринятый вопрос Полевого. Не сплю, строю планы на будущее, честно ответил я. Вноси коррективы, жизнерадостно хохотнул он. Завтра в 9 жду вас в Сочи в доме Союза писателей. Адрес знаешь? «Таксисты знают», — уверенно ответил я. «Это значит...» «Это и значит», — подтвердил Борис Николаевич. «Одну рекомендацию я написал, вторую — Николай Николаевич Носов, а третью — сам Михаил Александрович Шолохов. Цени». «Ценю», — заверил я его. «Памятник вам поставлю, Борис Николаевич». «Много вас таких ставящих. Всю Москву мной застроите», — хохотнул он. «Документы сразу все бери, какие есть, на всякий случай. Заявление с отчимом прямо на месте напишите». «А фотографии для членского билета?» «Это все есть. Все, у меня дела еще, только отмечать не вздумай. Вид у тебя завтра должен быть образцовый, понял?» «Так точно, Борис Николаевич. До завтра тогда». И он повесил трубку. Телефон зазвонил снова. «Ткачев», старательно подавляя ликующий вопль, ответил я. «Опередил, Борис Иванович?» — спросила собеседница в виде Александры Николаевны Пахмутовой. «Опередил», — подтвердил я. «Завтра в 9 утра иду приниматься». «Ну и приходи», — одобрила она. «Молодец, Сережка». И она повесила трубку. «Странно, но ладно. Придет посмотреть, наверное, поболеть». Посмотрев на трубку, все желание звонить Филу, как отрезало, набрал номер Судоплатовых. «Судоплатов!» Это, видимо, старший. Голос погрубее и потусклее от возраста. «Здравствуйте, Павел Анатольевич, это Сережа Ткачев». «А, будущий внук. Когда знакомиться придешь?» Голос стал оживленнее. «Могу хоть завтра, но я бы лучше с мамой пришел, когда ее выпишут. Полным, так сказать, комплектом, а то обидится на меня еще». «Это ты правильно, лучше с мамой прийти», — одобрил будущий приемный дед. «Читал тебя, молодец, сейчас Толю позову». И он класнул трубкой о поверхность. «Алло? Дядь Толь, извините, что поздно, но нам с вами и всеми документами завтра к 9 обязательно нужно прибыть к дому Союза писателей. Члены будут принимать». «Ничего себе!» — удивился он. «Поздравляю, Сережка! Не волнуйся, завтра в 7:30 буду у тебя». «Спасибо, дядь Толь!» — поблагодарил я, аккуратно положил трубку на место, прокрался в комнату, взял там Эрику и с ней пошел на кухню. «А как тут уснешь? Завтра начинается совсем другая жизнь».